свет. Я шел к нему на протяжении долгих лет. Я был рад тебе, твоей улыбке. Ты осознаешь, что отпускаю, зная, что время сделает все за нас. Иншаллах, Аллах тебе поможет. Буду молиться за тебя, смирись, любимая. Прости за все плохое, прости за все, малыш. Знаю, больно тебе, но тебе будет легче без меня. Я знаю тебя, виноват наши разлуки. Но знай, люблю тебя.